Глава 26. В воздухе вспыхнули одновременно небольшой световой шар над ладонью Алви и ломаные синие линии, похожие на мохнатых многолапых гусениц. Они размножились и облепили потолок, начиная светить все ярче и ярче, пока в бункере вокруг нас не стало светло, как днем. Я ахнула. «Занятные штуковины», — снизошел Алви. «Обращайся». Буркнул Вёлвин и выпустил мою руку. «Трея, держись рядом». И забыл о нас. Ходил и рассматривал тоннель вокруг с перекошенным, будто от боли, лицом. Я тоже осмотрелась с некой оторопью. Стены, пол, округлый потолок бункера были похожи на разорвавшийся калейдоскоп, в котором стеклышки расплавились от жара и оплыли, оставляя бурые, грязно-розовые, малиновые, черные и бронзовые фантастические пятна. Прямо перед нами раззявила пасть огромная воронка, похожая на врата в недра земли. Камни, грунт, порода — все было срезано и отшлифовано, будто специальной машиной, которая, полируя огнем поверхности, покрыла их блекло светящимися кляксами жутковатых форм. Отчего-то мне вспомнилось, как я рисовала в детстве, макая кисточкой в банку с водой, и как та постепенно превращалась в смесь буро-малинового, тот же эффект, только с мерцанием. Вёлвинд коснулся руками края воронки. Замер. Мое сердце замерло вместе с ним. Я заметила в противоположном углу груду оплывшего металла, напоминающего растаявшего по весне снеговика. В бункере витало ощущение тягостное и будто бы больное. Как ни странно, Алви молчал. Ему тоже явно было не по себе. «Вандалы», — наконец сказал Вёлвинд. «Странно, что здесь вообще кто-то выжил». «А с тьмой что?» — спросил Алви, переминаясь с ноги на ногу, словно не прочь был бы убежать прямо с места, сверкая пятками. «Не так быстро», — рыкнул Вёлвинд. Он наклонился над своей сумкой и запустил внутрь обе руки. Мне мгновенно вспомнилось ощущение ледяной колкости, вместе с которой за шиворот проникало предчувствие опасности. Вёлвинд извлек полные горсти тьмы. Она оплетала его пальцы, дымилась и будто слегка покусывала. Он начал с ней разговаривать на непонятном языке. Низкие, басистые, шипящие и шелестящие слоги перетекали так же, как тьма в его руках. Завораживали. Несколько секунд спустя мне вдруг показалось, что я сама становлюсь плавной, струящейся, как масло, способной принять любую форму, по его желанию. И тело стало горячим, словно превратилось в тесто, а обрывочные жгучие мысли касались совсем не расследования. Хотелось, чтобы руки Вёлвинда и губы, и весь он, его тело, голос, его огонь и сила были только моими. Сейчас, здесь. «Тьфу, черт!» Вдруг встряхнул рядом головой Алви, затем повернулся ко мне и прошептал. «Уши заткни, Стоули, и не смотри туда, не то он расплавит нам мозги». Уж чего-чего, а от Алви я подобного не ожидала. В глазах его читался щенячий страх. А мне стало стыдно от всего, что со мной происходило. Потому, когда он закрыл ладонями уши, я последовала его примеру, стараясь переключиться на собственное дыхание. Сжала мышцы в животе и бедрах. Возбуждение чуть стихло, хотя от напряжения запульсировало в висках. Какое сильное колдовство! Алви фыркнул рядом и стиснул зубы. «А с ним-то что происходит?» Чары Вёлвинда подействовали и на живую тьму. Та расползлась по пространству, как дымная сеть. От ее шевеления к горлу подкатывала тошнота и кружилась голова. Вёлвинд встал с корточек и обернулся к нам. «Осталось ждать. Процесс не должен занять много времени», — произнес он обыденным, абсолютно деловым тоном. Я опустила глаза, заливаясь краской, словно он мог прочитать на моем лице все, что только что со мной происходило. Почему он на меня влияет? А на мужчин, видимо, не так. Впрочем, я никогда не видела, чтобы Алви стоял так косолапо и растерянно. «Какого демона это было?» — хриплым голосом спросил он. «Заклинание тьмы», — ответил Вёлвинд. «А что?» «Поразительно мерзко», — выдавил Алви. «Мерзко то, что сделали с моей лабораторией», — парировал Вёлвинд и мотнул головой, указывая на воронку. «Вам повезло, что я успел дезактивировать практически всю тьму к моменту взрыва». «То есть эта дрянь похлеще может?» — дрогнул голос Алви. «А по-твоему, зачем я сдался властям? Чтобы вандалы и профаны не совали руки в то, чего не понимают», — процедил Вёлвинд. «Это вам не артефактики с граммом живой тьмы. В активном состоянии она бы снесла под ноль не только Академию, но и город с лесом в придачу». «А мне, говорил, вернулся, чтобы быть со мной рядом и защищать», — обиженно подумала я. «В каком это смысле?» — пробурчал Алви, постепенно возвращаясь к привычному своему образу. «В прямом», — сказал Вёлвинд. «Здесь бы не было ничего, даже воспоминания и горстки камней». «То есть ты типа всех спас?» — поморщился Алви. «Герой? Только напомню, предварительно именно ты и создал этот разрушительный ад, подставив абсолютно каждого наверху под возможность уничтожения». «Все было под контролем. Тьма может быть созидающей и разрушительной, смотря кто ей управляет и с какими намерениями», — ответил Вёлвинд. Алви прошелся вокруг него, засунув руки в карманы, и остановился, глянув с резким осуждением. «А знаешь, ведь теперь я только сильнее убедился, что был прав, изолируя тебя от общества. И старина Форси, ты опасный мерзавец, слишком умный, к сожалению. Что ты вообще собирался делать с активной тьмой в своих лабиринтах?» «Изменить мир», — усмехнулся Вёлвинд. И вдруг в глубине воронки, тоже покрытой поисковой дымчатой сетью, раздался неясный звук. «Есть!» — радостно сжал кулак Вёлвинд. «Есть гранула живой тьмы. Осталось активировать и...» «Стоп!» — схватил его за рукав Алви. «Я передумал. Никакой активации не будет. Там...» — он указал пальцем вверх. «По-прежнему живые люди. И я не позволю, чтобы их разнесло до частиц. Пусть я паршивый ректор, и дракон не одобрит меня на посту, но ради спасения твоей задницы я не стану жертвовать студентами. Хоть половина из них и болваны». И впервые я почувствовала к Алви нечто сродни уважению. Он говорил искренно, а не показушно, как это было в его кабинете. Впрочем, не ко времени. Вёлвинд шагнул к Алви, сжав кулаки, и прорычал. «Так я и думал. Вынюхал, как можно узнать правду, и палки в колеса. Не выйдет». Алви попятился. «Ты ничего мне не сделаешь. Нас связывает древняя магия». «Именно что связывает», — рыкнул Вёлвинд. И с запахом грозы и дождя рядом с ним закрутился смерч. Он опутал ноги Алви, словно оживший моток пряжи. Мгновенно поднялся вверх до плеч. Алви дернулся, но без толку. Увяз, как куколка в центре персонального урагана. Волосы его наэлектризовались и встали дыбом. «Вот оно, смотри, Стоули, кому ты доверилась!» — прокричал Алви. «Преступник должен сидеть в тюрьме, а не угрожать нормальным людям!» Вёлвинд ощерился. «Не причисляй себя к людям, Вагнер, тем более к нормальным. То есть Большой Вагнер — это все-таки ты или покрываешь семейку?» Я увидела, как над его головой и над головой Алви засверкали алые вспышки гнева. И вдруг вокруг ног Вёлвинда тоже начал закручиваться смерч, чуть медленнее, словно копируя его собственное порождение, только белый. Черт, древняя магия сделает с ним то же, что он с Алви? И что мне потом с ними делать? Это надо остановить. Ничего не придумав лучше, я обрушила, как в случае с драконом, на их головы голубой воображаемый ливень, мимоходом подумав, что раньше ничего подобного у меня бы не получилось. Голубыми потоками смыло оба смерча. Сеть из тьмы пискнула и быстро собралась обратно к ногам Вёлвинда, как подобравший лапки паук. Вёлвинд и Алви ошарашенно уставились на меня. «Трея, Стоули!» «Что?» — моргнула невинно я и развела руками. «Лучше было бы, чтобы вы в своих смерчах висели под потолком. Вёлвинд, не смотри так. Древняя магия все копирует, так что...» На их лицах не было благодарности. В воздухе вновь проскользнули алые всполохи. Я тоже рассердилась и скрестила на груди руки. «Знаете что? Прекратите уже! Магистры, а как дети в приюте, честное слово! Ты... Тьфу! Вы, сэр Алви, сами говорили, что вам тут жить, так что нечего мешать расследованию!» «И чего вы испугались частицы активированной тьмы, если не боялись арестовывать Вёлвинда, когда в лаборатории кишела целая тонна?» «Стоули!» — удивленно проговорил Алви. «Да в курсе я, что я Стоули. Надоело уже. Не вас пытаются убить, хотя тоже могли бы. Мог. «Дракон, отчего-то брат вас не спасал, а? Лучший выпускник и заклинатель!» — съехидничала я. «И ведь верно, Трея!» — усмехнулся Вёлвинд. «И ты тоже великий маг, черный колдун!» — нахмурилась я. «Кидаешься в топку, когда тебя никто не просил. И действительно обязательно было активировать там, где есть люди, свою жуткую живую тьму». «Обязательно», — хрипло ответил Вёлвинд. «Только здесь были возможности и ресурсы. Я же делал это не для себя, а чтобы изменить в Данрада». «Ну так теперь ничего не изменишь», — буркнула я, указав глазами на пятнистые последствия взрыва. «Все стало только хуже. Может, если бы ты сдался сразу королю, никто бы не пострадал». «Стоули», — присвистнул Алви. «Какие интересные подробности, а дальше? Любопытненько». «А никаких подробностей!» — сдула я упавшую на лоб прядь. «И не надо включать воображение, потому что вы ничего не знали и не знаете. И еще вот что. Нечего меня вводить в транс. Никакие такие штучки со мной у вас не пройдут». «Какие еще штучки?» — прогремел Вёлвинд. «Ах ты, подонок!» И я покраснела, осознав, что сболтнула лишнее. Но было поздно. Алви уже отлетел к стене, врезавшись в нее, как ком каши. Белой магией точно так же отшвырнула к противоположной стене Вёлвинда. Глухой удар расплющенного о бетон быка. Я вздрогнула и вжала голову в плечи. «Ой!» Оба мужчины сползли со стен на пол. Несколько мгновений тишины. Я растерялась, не зная, что делать. К счастью, оба пошевелились. «Ну вот, а теперь можно уже начинать жить дружно», — пискнула я. «Или придется призвать сюда Ладона, чтобы он покусал вас обоих. Но давайте лучше не надо, а? Пожалуйста». Потирая затылок и спину, Алви посмотрел на меня, поморщившись. «И что, ты реально можешь пригнать сюда этого крылатого ящера?» «Будь вы уважительнее, сэр Алви, вам бы не приходилось так часто биться головой и прочими частями тела», — виновато улыбнулась я. «Ты даже представить себе не можешь, что она может», — прокряхтел Вёлвинд, тоже потирая ушибленные члены. «Сильный у тебя удар, Вёлвинд», — отметил Алви и простонал, коснувшись локтя. «Это я уже понял», — отчаянно скривившись, коснулся и своего локтя Вёлвинд. «Мадам Манегуд звать?» — мило спросила я. «Кажется, вы, господа, прилично ушиблись». «Не надо», — хором ответили мужчины. «Тогда давайте уже активируем частицу тьмы и выясним правду», — сказала я. «А то уже так спать хочется, что даже не поесть нормально». «Да она, похоже, совсем обнаглела», — обратился к Вёлвинду Алви. «Имеет право», — вздохнул Вёлвинд и все-таки поднялся с каменного пола, придерживаясь за стену. «Итак, продолжим драться или делаем то, зачем пришли? Я от своего намерения не отступлюсь». Алви вновь почесал затылок и, глянув на ладонь, на которой осталась пара красных пятен, выдавил сквозь зубы. «Только помни, что вверху люди, Вёлвинд! Демоны тебя побери!» Вёлвинд кивнул и тоже прижал руку к затылку, втянув сквозь зубы воздух. «Но полезешь к ней в мозги? Или, если я что узнаю, не посмотрю на то, что получу так же? Голову тебе снесу!» Алви кивнул и, наконец, с трудом поднялся. «Может, все-таки врача?» — с придыханием спросила я. «Нет». Рявкнули на меня оба. Ну, хоть в чем-то солидарны.